Вот такая записка. Дядя Саша, расскажите, пожалуйста, о платформе для исповедания. Что это за платформа? Ну, такого слова «платформа» как бы нет в Библии. Давайте заменим «основание», чтобы вам было, ну, как бы понятней. Основание или фундамент, или предпосылки, или условия. То есть это все одно и то же, синонимы слова. Что это за платформа? Вот мы читаем Деяния апостолов 26:18, где написано: «Посылаю тебя к язычникам». Христос посылает апостола Павла к язычникам для их спасения. И чтобы язычники спаслись, должно 5 ступеней, 5 условий выполнить, чтобы человек из язычников, а это идолопоклонники, и чтобы этот человек стал Детем Божьим. Какие их 5 условий? Первое условие, там написано, открыть глаза. Что такое открыть глаза? Где эти глаза находятся? Это глаза разума. Эти глаза, написано, Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа. Вера зарождается в человека, как отклик на созерцание славы Божией. Кто есть Господь? Что Он сделал? В чем Он проявил любовь свою к нам и милость, и протянул руку помощи? В чем это? И когда открывается для человека через Евангелие вот эта слава Божия, человек уверует. Поэтому первое – это открыть глаза. Второе, там написано, вторая ступень, дабы они обратились от тьмы к свету. Тьма, что это такое? Тьма – это языческие верования. Тьма – это суеверия. Тьма – это ложные принципы, понятия о жизни. Тьма – это оккультизм. Тьма – это грехи. Тьма – это все заблуждения. И это все, прежде чем исповедовать грехи, от этого отвернуться надо. Если человек не отвернулся от этого и все-таки хочет исповедовать грехи, ничего не происходит в жизни. Почему? Сердце наклонено к миру, к греху. И Бог это видит. И Бог только там спасает, где человек приходит и говорит: «Господи, вот я пришел, вот такой, как есть. Прими меня, спаси меня, я отдаюсь тебе». Когда человек отдается для Господа, тогда Бог приходит в его жизнь, наводит порядок. Если человек не хочет посвящать жизнь Богу, как можно получать прощение? Бог дарит прощение как спасение от грехов и берет человека в свою собственность. Если человек не хочет стать собственностью Господа, а прощение хочет получать, пожалуйста, он в мировых религиях, люди это делают всю жизнь, бесконечно исповедуют грехи, Богу себя не посвящают. Поспрашивайте, верят они в прощение? Поспрашивайте, есть ли у них покой в душе? Ни в одного человека. А если вам они скажут, что есть, они обманывают, это точно. Это единицы наглецов, таких я встречал. А в целом они честно говорят: не верю, нету, нет, не знаю. И так дальше. И потом на третьем, кстати, что есть свет, это Господь, это учение евангельское, это полностью предать себя тому образу учения, которое мы приняли. И об этом Римлянам в 6 главе написано: «Вы от сердца стали послушны тому образу учения, которое приняли». От этого рождается новая жизнь. И третья ступень – это написано «обратиться от власти сатаны к Богу». Вот это вопрос посвящения здесь надо решить. Кому мы дальше будем подчиняться? Или мы отдаем себя дальше в рабы греха, или отдаем себя и члены нашего тела в рабы праведности. Если мы предаем себя Господу, вот тогда Божья сила может нами распоряжаться, тогда может состояться исполнение Духом Святым, потому что исполнение Духом Святым – это не тогда, когда мы Духом Святым завладели и сейчас как сделаем какие-то великие дела. Нет. Это когда Дух Святой нами завладел. Это когда мы Ему отдаемся в подчинении и водительство. А тогда Он нас наполняет и ведет для того или иного служения. Кроме того, Марка 11:25 написано: «Простить нужно обидчикам». Многие люди каются, а обидчикам простить не могут. Вот помню, уверовала в одной церкви женщина, и у нее не проходит Вот от рук идет энергия. Она ее чувствует, видит, лучи идут, и она горячая, она ее чувствует. И она спрашивает, что мне делать? А в нее в роду бабушка занималась лечением там и прочее, это дьявольское дело. Предложил ей отречься от этого, помолиться. Ничего не проходит. Опять оно проявляется. Она опять спрашивает, что же все-таки делать? Все исповедано, все исповедано. Веруешь в Господа? Верую. И ничего не проходит. Ну как так? Не может быть. Мы начали молиться, Господи, открой причину. И причина открылась. Она не может простить папе своему, который давно сгнил в могиле, неверующий человек. Он сделал против нее страшное преступление в ее молодом возрасте. И она сказала, до смерти не прощу. И теперь, когда она сама приходит к Богу с покаянием, исповедует грехи, и в нее не получается прощение. И дьявол не отступает. Признаки зависимости, обремененности оккультной у нее остаются. И когда я понял, откуда идет поражение, я ей предложил простить папу. Она говорит, так его в живых нету, он давно похоронен. Я говорю, проблема не в папе, в тебе проблема. Простить нужно папу за вот это страшное дело, которое он совершил. Она зарыдала, говорит, не могу это сделать. Не могу, язык не поворачивается, сказать ему прощаю. Мы молились с ней, объяснял ей, раскрыл ей принципы, где взять силы прощать обидчиков. Есть в Библии целый ряд принципов, где взять силы простить, если не можешь простить. И она согласилась. Сила пришла. И она встала на колени и сказала, «Господи, во имя Иисуса Христа, я прощаю папе за то и за то, со слезами, но простила». И когда она простила, и мы помолились за ее проблемы, все это у нее ушло, и уже около 20 лет она член церкви, и этих проявлений нету больше, ни разу в жизни, ни разу. Служит Господу стойко, верно, и любит Господа. Вот это вот и платформа. Если не прощаешь обидчику, и тебе не будет прощено. Хоть даже исповедуешь грехи, прощение не наступит. Я встречал людей, которые по нескольку раз исповедовались, а победы нету. И открывались серьезные моменты, где они не могут простить. Измену мужу не могу простить, не могу простить папе, что выгнал из дому, когда было 16 лет, и она пошла заниматься такой нехорошей профессией, и жизнь загубила, и много навредила себе, не прощу папе. И теперь уже она 3 года член церкви, уже 3 раза исповедовалась у разных служителей, а свободы нету. И она оказалась еще одержима из-за грязной жизни, дух блуда имела, и ей не прощены ее грехи. И когда я выслушал, у нее 7 человек, которых она не может простить, категорически не может простить. Я говорю, тебе еще ни один грех не прощен. Как? Я же покаялась, я 3 года член церкви, я же исповедовалась. Так ты же нарушила принцип Божий. Не прощаешь, и тебе Отец Небесный не простит. Да неужели так может быть? Ну, Бог такое слово сказал. Это Он так смотрит на грех. Для нее это было, знаете, ну, гром среди ясного неба. Как это может быть? Я же каялась, исповедовалась. А платформы не построены. Я говорю, начинаем с этого, простить. Не могу. Помог ей, подготовил ее, исповедовалась, простила всем обидчикам. А теперь свое исповедую. Исповедала, помолилась, а потом... Господь изгнал из нее этого духа, вот, там и скамейки кидала она, и злой дух сильно бесновался, но она освободилась. И новым человеком стала, и прощенным, и свободным, и спокойным, и депрессии больше нету, и страхов больше нету, и чувства вины нету, и мир в душе, и победа. То есть, как оно должно быть спасение. Вот еще одно, что написано. Написано так, если сделал ущерб ближнему, возмести ущерб. Это тоже относится к моменту исповедания. Если украл у соседа до уверования велосипед, а теперь покаялся и хочешь получить прощение от Бога, Нужно соседу возвращать велосипед или не надо? А? Братья? Надо. Ну, Закхей в Новом Завете говорил, вчетверо воздам. Ну, у него было из чего воздавать. Он насобирал это мыто, эту подать, там было чего раздавать. А если нечего раздавать? А если воровал на заводе, а завод развалился, завода нету, обанкротился, кому воздавать? Отдай бедному, сироте, вдове, вот, калеке, благотвори. Таким образом, реши проблему совести. Так правильно сделать. И пока не решишь это, будешь мучиться, и победы не будет, и хромать будешь на оба колена. А книга чисел написана конкретно: возврати и пятую часть дополни. Для чего дополнить? Может, моральный ущерб, может, не знаю, но Бог так предусмотрел. Возмести и пятую часть дополни. И это тоже покаяние. А еще написано: верою в меня получили прощение грехов. Вера нужна. Это тоже база, фундамент для исповедания. Если веры нету, я встречал людей, которые многократно исповедуются, а прощения не получают. Почему? Они не верят. Они не верят. И дьявол очень людей обманывает в этом плане, чтобы они не доверяли. Ну, например, у тебя такой грех большой, не может Бог простить тебе такой грех. Или у тебя такой грех, за него очень много лет надо молиться к Богу. И человек верит в эту ложь и мучается. Друзья, не нужно много лет молиться, а один раз с верой правильно исповедать грех и получить прощение. Но нужно соблюсти все эти условия, которые Бог ставит. И это все евангельские условия. Некоторые говорят: да что вы закон проповедуете, надо там обидчикам просить, и то сделать, и то сделать, и как бы заработать себе прощение. Нет, это не заработать. Прощение только по благодати, через жертву Христа, по нашей вере. А чтобы этим воспользоваться, нужно занять вот эту позицию веры, послушания Слову Божьему, выполнить эти условия, на которых Бог приглашает к себе грешника, и получить прощение. Еще вот такой вопрос. Скажите, пожалуйста, если я до покаяния встречалась с парнем, и были с ним отношения, но потом покаялась, исповедовалась, все порвала с ним, все связи, могу ли я выйти замуж за верующего брата? Я уже член церкви. Слава Богу, что бросила мирскую жизнь и стала христианкой, и нужно дальше идти этим путем. Выйти замуж, если Бог усмотрит для тебя такое ответственное и нелегкое служение в семье, если Бог найдет нужным, Он может дать. Я знаю множество, ни один, ни два, ни пять, ни десять, множество случаев, когда женщины жили в мире греховной жизнью, пришли в церковь, покаялись, оставили все, осудили себя, все исповедали, начали жить чистой, святой жизнью, и повыходили замуж, и благодарят Бога, и радуются. Хотя могут испытывать определенные трудности. Ну, это уже тема для семейных. В целом можно так сказать, что если вы растратите свои чувства до брака, тогда не хватает в браке. И это много раз мы находим. Потому что кому-то одному оно принадлежало, потом другому, а потом в браке оно не то. Утрачено много. Бог прощает грехи, когда каются, но последствия некоторые придется еще и нести. Если человек всю жизнь пьянствовал, печенку свою разрушил и уверовал, я верю, что Бог пьяниц прощает, верю и видел много прощенных, но печенку новую Бог не дает. Не дает новую печенку, да. Иногда Бог исцеляет, иногда, но это не правило, это исключение, это чудо, которое просто Бог захотел, преследуя свои какие-то цели, Бог может это делать и делает это. Но в целом нести последствия нужно. Приходится встречать людей, которые, будучи в нетрезвом состоянии, покалечили себя, будучи неверующими, и на теле остались шрамы, хромота и прочее, а потом уверовали. И я верю, их Бог простил. Они исповедались, очистились, но шрамы остаются. и при покаянии не исчезают. Я встречал людей, которые жили до уверования развратной жизнью и заработали себе такие болезни, ну, например, вирусный гепатит С. Это в народе называют ласковый убийца. Это такая болезнь, которая потихонечку, без боли, разрушает печень, и человек умирает. Спокойненько, медленно. И таких людей приходилось встречать, и они говорят, ну неужели мне вот в молодом возрасте умирать теперь? Или человек заболел, там, ВИЧ, инфекция, СПИД. Это все последствия греховной жизни. А теперь пришел, ну иногда Господь исцеляет. А чаще люди несут это. В одну церковь приехали, вот подходит сестра молодая и плачет. Что мне теперь делать? Я в тупике. А чего ты в тупике? Вот вышла замуж. А вышла замуж за брата. Хороший, искренний братик, уверовал, так вот ревностно стал служить Богу. Но у него было прошлое. Прошлая жизнь греховная. И он приобрел эту инфекцию, ВИЧ-инфекцию. И сам заражен был СПИДом. И когда женился, и жену заразил. А жена носила беременность, и ребенок заражен. И теперь три потенциальных покойника в семье. И теперь как вот жить, и что теперь делать? И я думаю, что каждый служитель должен, когда приходят люди из мира, познакомиться очень близко с каждым человеком, кто кается. Мне приходилось некоторых отправлять к врачу на обследование. Говорю, ты такую греховную жизнь вел, ты обследовался у врача? Нет. А ну-ка пойди. Пошел до врача, открыта форма туберкулеза. А он сидит рядом с детками в собрании, малые дети здесь, многодетные семьи. Быстренько в изолятор, лечиться. Отправили в изолятор его. А он на Бога ожесточился и бросил вообще в собрание ходить. Мол, как это Бог меня не исцелил? Но это последствия, которые были, что, лечись теперь, ну и мы можем молиться и подвязаться, чтобы Бог исцелил. Иногда Бог исцеляет, а иногда не исцеляет. Вот такие вещи бывают. И если человек приходит в церковь и принесет эту болезнь, а физические законы Бог еще не отменял, оно передается, есть заразные болезни. В одной церкви, например, пришел один из заключения человек. Он уверовал. Ну, я не подвергаю сомнению его уверования и искренность его. Я с ним не знаком. Ну, всегда я положительно о людях думаю. Думаю, что он искренне уверовал. И он подружился с сыном пресвитера. Ну, и приветствует его как брата лобзанием. Оказалось, у него открыта форма туберкулеза. А брат молодой, он диабетом болел. И на фоне диабета еще заразился туберкулезом. Через год молоденького брата, 23 года, сына служителя, похоронили. От туберкулеза умер. А человек, который приходил, дружился, исчез, не стал его. И я думаю, что на ответственности служителей познакомиться, попросить, чтобы обследовались, если греховная жизнь была. Это не унизительно, это нормально. Вот. Если у человека есть болезни, их надо лечить. Ну, молитву совершить прежде всего и лечить. Естественным путем. Вот такие вещи бывают. Поэтому кое-что нужно нести. Какие-то последствия. Вот почему мы предупреждаем молодежь. Не ходите в мир. Не гоняйтесь за миражами. Нету там счастья. Нету там благословения. Нету там любви. Как одна девушка сказала, ушедшая в мир, маме своей делится. Говорит, мама, я поняла, что на земле любовь настоящая есть в песнях, в фильмах и в христианских семьях. А в мире нет. Она в молоденьком возрасте уверовала, в 17 лет, хотела крещение принять, а тут выпускной вечер. И она борется, что сделать, пойти на выпускной или крещение принимать, или что. Ну, один раз схожу, что ж тут такое. Ну и пошла. И она больше крещения не приняла. Там познакомилась с парнем, начала с ним жить. Родила от него ребенка, а парню, он на 2 года моложе, 15 лет. такому отцу, даже паспорта нет у него. И вот ребенок родился, не знают, как его записать, паспорта нет у отца. Вот, вот такое. И теперь он с бутылочкой пива бегает по селу, там по кустам прячется, а она с лялечкой бегает, плачет ночью, ищет, где ж батька затерялся. И все. И вот так вот в 17 лет родила, или около 18. И мамочки жалуются. Я поняла, что любовь есть в песнях, в фильмах и в христианских семьях. Если выходить замуж только по-христиански, иначе просто нету смысла. У женщин и так тяжелая доля, а если еще без Бога, это все, это катастрофа. Нужно искать только Божий путь. Вот еще вопрос. Вот еще такой вопрос. В детстве было нарушено целомудрие. Очень боюсь сказать это в исповедании. Будет ли после этого благословение в жизни? Как перебороть себя и рассказать в исповедании? Очень боюсь, что расскажут родителям. Значит, я хочу вас ободрить. Служители, без вашего согласия, ни в коем случае, ни родителям, ни в церкви, нигде ничего не расскажут. Вы должны это помнить. Служители дорожат доверием людей и нигде ничего не рассказывают. И вообще, важно поменьше говорить информации, которая касается других людей. Я даже такой негреховной, конфиденциальной информации не говорю другим. Ну, например, даже когда молодых объявляю в церкви. Вот молодые хотят пожениться, пришли, побеседовали, там все подготовка, и тогда вот на церкви объявляю, никто ничего не знает. Для них это, и для церкви сюрприз, и никаких слухов, разговоров, домыслов, ничего. И сын мой женился, и один, и второй старшие. Дети приходят, думают: «Папа, а чего вы не сказали, что брат наш женится?» «Ну как не сказал? Я же сказал на церкви, все же слышали, и вы же слышали». «Да нет, раньше чего не сказали, это ж брат наш». Ну, не было нужды раньше говорить, пока идет подготовка, все, не было нужды. Они удивляются: «Ну как это так, может быть?» Ну, вот так вот. Это личное дело. Почему я должен даже своим родственникам об этом рассказывать? И тем более тайну исповедания. А если нужно, например, эту тайну раскрывать, то этот человек должен сам делать. Если надо в церкви каяться, пусть человек сам раскрывает. Я всегда предоставляю самому согрешившему, говорю: становись перед церковью и рассказывай. Я не буду открывать твои тайны. Рассказывай сам, что ты достоин наказания. Но это только те грехи, которые достойны наказания. Нельзя их иначе оставлять. Вот. Вот, например, одна девушка поехала в другую страну на заработки. Она член церкви, 18 лет. Заработала денег и беды себе заработала. Познакомилась с мужчинами, которые гораздо старше ее. Грехопадение произошло, и неоднократно. И вот она приезжает домой, она уже не девушка и уже не христианка. Когда совершается грех блуда у верующего человека, то мгновенно идет потеря Иисуса Христа, сразу же. Почему? Потому что тело верующего человека – это храм, в котором живет Дух Святой. И если тело становится одно с блудником, Христос никогда не соединится с блудником. Поэтому мгновенно Христос оставляет человека. И таких людей всегда отлучают. Если он сам признался или просто стало известно. Почему? Написано в Слове Божьем: «Изверните развращенность среди вас». Уже на сколько времени наказать, там, на год или на полгода или на 2 года, это уже церковь решает, но должно обязательно утвердить в церкви истину. Человек без Христа. И теперь эта девушка приезжает домой. Ну что, быть отлученной не хочется. Что делать? Совесть мучит. А надо в хлебопреломлении участвовать. Она попыталась один раз не поучаствовать. Может, легче будет. Ну, чтобы недостойно ж не было. А все равно плохо. Но она придумала. Я поеду на сторону к какому-то старцу-служителю, расскажу ему, и там не будут меня отлучать. И таким образом решу проблему. Точно, она нашла сердобольного дедушку такого. Вот. Служителя, поехала, поплакалась. Ну да, ну понятно, ему тоже по-стариковски жалко девушку. Ну что, попортила жизнь себе, судьбу. Ну ладно, наказание тебе, 2 раза в хлебопреломлении не будешь участвовать. Все, наказал ее, она поучаствовала, то есть не поучаствовала 2 раза, и якобы ей стало спокойно. И все. Ну а в Библии-то нету такого наказания. Наоборот, хлебопреломление – это заповедь, которую никто не имеет права отменять, даже пресвитер. Так она недостойна. Так это ее совесть должна говорить ей, что она недостойна. И правильно решить проблему греха. И что теперь? Теперь она успокоилась. Но этот покой ложный. Этот ложный покой. И еще Бог остается оскорбленным ее жизнью. Еще церковь осквернена ее грехом. И поэтому она остается вот в таком состоянии нерешенных вопросов. Она же член церкви, она продолжает участвовать в вечере, а Христа потеряла. А это как в невидимом мире, это же все известно. Теперь тут раз случилось, брат ей замуж предлагает. И она на радостях соглашается. Ой, хорошо, теперь уже как бы забудется то прошлое страшное, теперь уже как бы я буду замужем, уже все. Выходит замуж, рождается урод, ребенок. И она теперь на этого урода смотрит и рыдает, и плачет. А он живет и постоянно ей напоминает о грехе. Она опять мучается, думает, что ж теперь делать? И она решает проблему таким образом. Не хочу больше детей. Еще у меня такие будут рождаться дети, уроды. Не хочу, все, я развожусь. Все, мужу говорит, уходи, не хочу с тобой жить. Как так? Он в страхе. Ну ты что? Ну у нас постигло такое испытание. Ну что теперь делать? Надо нести. Ну как это, разводиться? Разводиться и все. И ей мамочка еще поддержала, все, разводится. Я был в той местности, пресвитер зовет, надо помочь, семья распадается, беда, что сделать? Ну, приезжаем мы домой и знакомимся с ситуацией. Я говорю всем, чтобы вышли, осталась она одна. И мама вышла, и пресвитер вышел, и муж вышел, она осталась одна. Я говорю, а теперь все рассказывай. Отвечай, ты честно замуж вышла? Ну и она призналась. И я говорю, ты еще мужа обвиняешь? Ты не сохранила себя до брака? Ты не понесла от церкви наказание? Ты опозорила Бога перед всем невидимым миром? На Бога поношение от дьявола шло столько времени, ты теперь еще мужа обвиняешь? Так он у него брат, там какие-то у него психические расстройства, значит это по его линии. Я говорю, нет, по твоей линии, именно из-за тебя. Она в слезы, не могу я жить с ним, как я еще такого рожу больного ребенка? Я говорю, нет, Бог 2 раза не наказывает, я Бога знаю, и почерк Бога знаю, 2 раза он не наказывает. Если церковь не наказала, Бог делает явным твой грех, и ты должна понести наказание. Смирись и прими наказание, скажи, праведен ты, Господь, а я виновата. Ты праведен, что судил меня. И все, воздай славу Богу и прекрати это неразумие, разрушать семью, это глупо и безрассудно, и смирись, и я тебе обещаю, остальные детки будут здоровы. Как так? Откуда вы знаете? Говорю, гарантирую, что остальные дети будут здоровы. Смирилась она, послушалась. Позвали мужа, она прощения в него попросила. Все, покаялись, я уехал оттуда. Лет через 5 я встретил этого пресвитера. Спрашиваю, как мои там овечки подопечные, как у них жизнь? Он говорит, ты знаешь, родила 2-го мальчика. Такого красивого во всей церкви нет. 3-ю девочку родила. Такой красивой, здоровенькой во всей церкви нет. Я говорю, ну напомни им гарантии, которые Бог дает. Если человек кается, судит себя, 2 раза Бог не наказывает. И они живут сейчас мирно и благословенно. А урода нянчат. И это на всю жизнь. Памятник будет о грехах юности. Всегда смотреть и вспоминать. Вот так. Отлучать ее уже, конечно, не нужно. Если уже Бог ее наказал, то уже права Бога соблюдены. Но нести последствия вот так вот приходится. Поэтому храните себя от юности чистыми и идите исповедоваться. Не бойтесь, что ваш служитель не поймет или скажет родителям без вашего согласия. Ни в коем случае. Ни в коем случае. Ну, все тогда, наверное.